что в боях в испанском небе участвовали добровольческие советские части. В начале сентября 1936 года мне довелось вторично побывать на имперском партийном съезде НСДАП. На сей раз я впервые присутствовал на нем в качестве официального гостя вместе с женой. На зиму 1936-1937 годов Бломберг назначил военную игру вермахта. Она предназначалась для обучения руководству вооруженными силами в войне путем практического опробования ролей и должна была организационно решить те проблемы, которые являлись скрытым камнем преткновения в отношениях между нами и генеральным штабом сухопутных войск. Генерал Йодль, как начальник отдела обороны страны Л, возглавлял руководящий штаб в тесном контакте со мной. Не только Бломберг, но и мы оба желали внести ясность в противостоящие взгляды, вполне сознавая при том, что можем обжечь руки, хватаясь за горячее железо, и получить от генштаба отнюдь не благодарность, а ненависть. Особенно я, поскольку, будучи ответственным начальником, фокусировал на себе всю его враждебность как зачинщик этого дерзкого покушения на традиции. Итоги военной игры, которые Бломберг доложил Гитлеру в присутствии генералов и адмиралов вермахта, я обобщил в памятной записке, находящейся сейчас в распоряжении моего защитника. Эффект всего произошедшего был потрясающий. Грандиозное возмущение генерального штаба сухопутных войск, еще бы, кошку выпустили из мешка. Когда Гитлер в сопровождении Браухича покинул зал, Фрич чуть ли не с кулаками набросился на меня. Подобные мысли о роли генштаба недопустимы. Пожалуй, то был единственный случай, когда он в приступе негодования излил на меня свое постоянное недовольство. В дальнейшем же мы никогда не заговаривали об этом инциденте. Примечание. Правда, в июне 1937 года вследствие изданной Бломбергом 24.06.1934 года директивы о руководстве вооруженными силами в войне состоялась беседа Кейтли и Фрича, в которой последний вновь высказал свое недовольство методами, приказами и директивами имперского военного министра и защищал монопольную роль генштаба в военном руководстве. То, что министр сухопутных войск притязал на руководство, в глазах генерального штаба являлось просто нонсенсом. Он этого не признавал, да и слышать не желал ни о чем подобном. Я был слишком честен, наивен и объективен, чтобы осознать своим казавшимся мне само собою разумеющимся решением данного вопроса, я наживаю себе множество врагов и навешиваю себе на шею массу трудностей. Все это резко подорвало мои прежде дружеские отношения с Беком. Ничего не могли изменить здесь и мои дальнейшие усилия, направленные на то, чтобы перед принятием каких-либо распоряжений и приказов от имени Бломберга предварительно, зачастую в ходе многочасовых обсуждений, добиваться от министра соответствующих санкций, а также учета высказанных замечаний. Так произошло, к примеру, с проектом первой директивы о сосредоточении войск, изданной Бломбергом в окончательном варианте летом 1937 года. Замечания Бломберга носили скорее формальный характер, но отражали скрытое раздражение тем, что кто-то пытается давать армии какие-то указания. Когда же Бломберг сказал мне, что генеральный штаб никоим образом не примет никаких подготовительных мер указанного в директиве характера, которые по настоянию Гитлера, несомненно, в результате оценки последним политического и военно-стратегического положения, он хотел потребовать, я сам лично заменил слово «подготовить» на «продумать». То был весьма жалкий компромисс, который Бломберг при проведении данной директивы в жизнь явно проигнорировал. Йодль и его первый А, начальник оперативного отдела Цейтцлер, тогда открыто возмущались моей капитуляцией перед Деком. Примечание. Карл Цейцлер».